Глава 4. Верша поднял взгляд от очага в центре казарм и взглянул на сидевшего у стены черного тролля. Тот сидел с маленьким бочонком, сосредоточенным видом совал в бочку меда руку и старательно ее потом вылизывал. «Ты бы хоть ложку или поварешку какую взял!» — хмыкнул берсерк. «Зачем ложка, если можно взять рукой?» Пробасил Том, поднес к лицу лапу и принялся ее вылизывать. «Ты решил целую бочку съесть?» — спросила Шара, сидевшая рядом. «Моя добыча!» — деловито ответил Том. «Я нашел 5 бочка, 2 воинам, 1 Санта, 1 дети, 1 мой». Он снова засунул руку в бочку, вытащил ее и пару секунд рассматривал, как по пальцам медленно и неторопливо стекал золотистый свежий мед. После этого он слегка улыбнулся и принялся ее вылизывать. «Задница слипнется!» — усмехнулся Верша и, почесав голову, взглянул на Бека. Мальчишка сидел рядом и жевал запеченную в углях картошку. Руки от золы были перемазаны в черный цвет, а вокруг рта у мальчишки были разводы. «Может, мясо?» — с усмешкой спросил отец. Бек взглянул на отца, затем на свою картофелину и мотнул головой. Парень потянулся к очагу и подкатил к себе еще пару остывающих картофелин. «Мясо тоже надо есть!» — хмыкнул Верша и подтянул к себе котелок, в котором варил курицу. «Я тут доем, чтобы бульон хотя бы выпил, понял?» Бек кивнул, а Верша достал из уже подостывшего котелка куриную ножку. Он втянул аромат домашней курицы, кивнул и уже хотел было откусить, но тут взглянул на Шару. «Будешь?» предложил он ей. «Нет», — мотнула головой Магесса. «Я каши дождусь». Она взяла длинную деревянную ложку и принялась мешать в котелке варево. «Смотри», — пожал плечами берсерк. «Там еще пяток куриц бегает. Но сразу говорю, 3 мои». «Я поняла», — кивнула Шара. Верша откусил кусок мяса и принялся жевать. Курица никогда не была его любимым блюдом, но в этот раз она удалась. И по соли вышло хорошо. За счет специй, найденных в запасах кардинала, получилось в самый раз. Вспомнив о том, что он нашел в кабинете начальника заставы, берсерк перестал жевать и задумчиво взглянул на койку, где лежала Гара. Девушка только успокоилась и сейчас дремала, положив голову на колени лучницы. Верша откусил еще один кусок от лапы и, дождавшись, когда Мара взглянет на него, кивнул ей на скамью рядом с собой. Девушка осторожно приподняла голову подруги, подложила ей под голову скомканный в подушку плащ и поднялась. Она подошла к Верше и уселась рядом. «Будешь?» – предложил ей Верша. «Сам ведь не наешься», – хмыкнула лучница. «Каши у вас подрежу», – хмыкнул берсерк. «Ты же кашу не ешь», заметила Шара. «Каша не так уж и плохо, особенно когда голодно. Но если жрать захочешь так, что живот к спине прилипать будет, то вполне себе ничего». «Голодать приходилось?» «Приходилось. Как-то на вылазке пришлось караедов собирать», вздохнул воин. «Гадость редкостная, но жрать хотелось так, что готов был стволы грызть». «Нам пока так голодать не доводилось», произнесла Мара, взяв в руки вторую куриную ногу. «Слушай, а мне можно крылышко?» Вытянула шею Магесса, заглядывая в котелок Верши. «Бери!» — кивнул воин. Шара принялась отрывать себе кусок, а берсерк взглянул на лучницу и спросил. «Чё у нее с этим кардиналом было?» Мара прожевала, взглянула на воина и нехотя ответила. «Не думаю, что я должна отвечать на этот вопрос. Лучше Гару спроси, когда проснется». Верша задумчиво взглянул на обглоданную ножку, взвесил ее в руке и мотнул головой. «Не, когда проснется, все притупится, отпустит немного. Лучше ее не дергать, только если сама захочет рассказать. Лучше ты ведь в курсе? И не смотри так, по глазам вижу, все ты знаешь». Лучница глубоко вздохнула, а затем начала рассказывать. Отец у Гары был епископом, не сказать, чтобы прилежным, и выпивал, да и женщин не чурался. «То, что вся церковь бледует, кто во что гораст, я в курсе», — — кивнул Верша. «Но вот про жену и детей...» «Сейчас не так, как было раньше. Церковные чины лет 200 назад собрались и сами себе разрешили иметь детей и жен». «Логично, хули», — хмыкнул воин. «Сами себе разрешили». «Суть не в этом. Просто в церкви брак — это в основном решение родителей. Отца, если быть точным. В принципе, как у всех дворян». «Не по любви вышло?» «Нет, конечно. Кто бы ей позволил?» — хмыкнула Мара. «Выдали ее за тогда еще молодого Слифуса. Епископ без имени и заслуг. Без четкой стороны и без серьезной поддержки за спиной в синоде». «Чё-то пока я не услышал причин делать полсотни дырок в груди у такого супруга». «Слифус был очень ревнив. Я бы сказала, он был болен на голову. Постоянно проверял, искал поводы для скандалов и...» «Бил?» «Бил, пытал и даже резал», — кивнула Мара. Затем усмехнулась и добавила. «При этом сам умудрялся ни в чем себе не отказывать». Служанки, монашки, даже дочерей своих друзей и коллег. «Откуда знаешь?» «Знаю, просто знаю». «Не выдержала и сбежала?» — спросил Верша. «Не знаю, зачем он это сделал, но Слифус приказал одному из своих верных рыцарей изнасиловать ее. В процессе он вошел в спальню и устроил скандал супруге. Рыцарь ей тогда ребра сломал, когда пытался изнасиловать». «А она?» «А она, после того, как смогла стоять, зарезала спящего пьяного рыцаря». «Сильно ребра, что ли, поломал?» «Не очень. Слифус истерику закатил, выпорол ее плетью и избил». Верша задумчиво кинул в огонь обглоданную косточку, а Мара тем временем продолжила. Потом сбежала, прихватив парочку золотых безделушек. Сдала ростовщикам, чтобы раздобыть денег. Пыталась выбраться из города, но ее той же ночью начали искать церковники. Она пришла ко мне». «Знала ее тогда?» «Знала», — кивнула девушка. «Меня тогда только начали выпускать из подвала». «Чё? А тебя какого хрена там держали?» «Это другая история», — хмыкнула лучница и опустила взгляд. «Но суть в том, что я смогла достать еще денег, и... мы сбежали вдвоем». «У тебя уже тогда система была?» «Была, но пользоваться я ей не умела. Откуда у дочери торговца из второй гильдии могут быть знания о том, как с ней жить?» Верша молча покивал, достал из бульона куриную тушку, оторвал крыло и передал Шаре. Впившись пальцами в тушку, он сломал ребра и с трудом оторвал грудину с мясом. Положив спину обратно в бульон, он принялся потихоньку объедать грудинку. «И что дальше?» «Пару раз пытались изнасиловать, пару раз чуть не убили, но мы добрались до начального города. Там и Шару встретили, решили, что будем командой, а потом встретили тебя». Верша, проживавший кусочек мяса, взглянул на Мару. «Домой не хочешь?» «Нет, да и не дом там теперь для меня, я туда больше не вернусь». «И чё, там никого прирезать не надо?» «Кого? Да и зачем?» — хмыкнула девушка. «Обратно уже ничего не вернуть». «А ты?» — берсерк взглянул на Шару. Девушка выдержала взгляд, также бросила чистые косточки в пламя очага, а затем покачала головой. «Как-нибудь потом расскажу. Каша готова». Повисла неловкая пауза. Верша ковырялся в мясе, доставая небольшие куски, и закидывал в рот. Магесса взяла миски и принялась накладывать в них кашу. Мара просто сидела и смотрела в огонь. «Вы грустные», — послышалось замечание от Бека. «Вам надо улыбнуться». Поймав хмурый взгляд от отца, мальчишка пояснил. «Нельзя так грустить, так заболеть можно». «Хер ли тут улыбаться?» — вздохнул отец. «Одна своего мужа зарезала из мести. Вторая из дома торговца не последнего свинтила. И что-то мне подсказывает, что нихера не просто так. А это вообще молчит. По-любому еще кого-то резать будем. Что-то я не вижу причин улыбаться». «Сиськи», — произнес мальчишка, поднялся и задрал свою рубаху. Когда ты видишь сиськи, ты улыбаешься. Бэк, у тебя сисек нет, хохотнул Верша, принимая тарелку с кашей от Магессы. Прости, улыбнулась Мара. Но он прав. Нет, почему? Может быть, еще вырастут, хохотнула Шара. Какая разница, есть они у меня или нет? Вы ведь улыбаетесь, произнес мальчишка, оглядев сидевших у очага, и повторил. «Вы ведь все улыбаетесь. Когда улыбаешься по-настоящему, плакать трудно, и грусть уходит». Парень сел на место и с улыбкой взял картошку в руки. «Улыбаться, улыбаться надо, даже когда совсем плохо, чтобы не пришлось плакать». Верша хмыкнул и взглянул на парящую миску каши у себя в руках. Он задумчиво подул на нее, а затем спросил сына. «Кашу будешь?» Верша опустил взгляд на Бэка и спросил. «Ты в мою кашу не срал?» Сын удивленно взглянул на отца и мотнул головой. «Лучше бы насрал», — вздохнул Верша. За его спиной была телега, в которую навалили оружие и брони. Тролли, кое-как одетые в стальную броню, явно не подходящую по размеру, выстроились за ним. На телеге, держа упряжку, сидела Гара, по бокам от нее Мара и Шара. Перед ними были открыты ворота, а за ними стояла огромная толпа вооруженных луками и копьями кентавров. «Вы кто, блядь, такие?» — спросил Верша с опаской, поглядывая на тварей. О людях с лошадиной нижней частью тела он слышал, но видеть довелось впервые. Из толпы вперед вышел один кентавр с копьем в руках и, подойдя к берсеркеру, ответил. «Летучий отряд темной улыбки!» произнес он и, оглядев отряд, спросил. «Кто вы такие и что тут делаете?» «Грибы, блядь, собираем!» буркнул Верша. «Не видно?» Кентавр недовольно стукнул копытом и развернулся боком. «Нехер тут копытом бить! Мы тут по делу! Оружие и броню искали!» пояснил берсерк и кивнул на телегу. «Собрали сколько нужно. Остальное можете забирать. Мы все равно не утащим». Кентавр обернулся, махнул рукой своим и что-то крикнул помощникам. От отряда в сотню бойцов отделилось десяток воинов и проскакали мимо Верши, направившись вглубь форта. «Слушай, а откуда узнал, что тут оружие?» — спросил Верша с интересом, разглядывая кентавра. «Темный повелитель передал весть», — ответил воин. «Нам предписано собрать все, что сможем унести, и доставить в темную цитадель». «Куда?» нахмурился Верша. «Темная цитадель. Темный некромант Длань Смерти всего за несколько дней построил крепость. Сейчас там строится город. Городу нужен металл. Много». Верша вздохнул, оглянулся на телегу и кивнул. «Оружия нормального и брони там не осталось, а вот металла завались. Только я хрен знает, как вы это все утащите. Там до хрена». «Мы постараемся что-то придумать», кивнул человек-конь. «Если ничего не выйдет, попросим помощи у темного повелителя». «Темный повелитель», нахмурившись, повторил берсерк. «А он, случаем, не упырь? Ну, знаешь, улыбка там до ушей, во рту клыки только, вечно дичь всякую творит. Он?» «Темный повелитель мудр, но мудрость не дается просто так. Он получил вместе с ней каплю безумия. И да, его рот полон острейших клыков». «Да там не капля, там ёбаный колодец безумия», проворчал Верша и, заметив, как кентавр сжал копье, вздохнул и добавил. «Но, мудрый, тут ничего не скажешь». Верша вздохнул и задумчиво нахмурился, когда кентавр повернулся к нему лицом и опустился на колени, что смотрелось крайне забавно. Задние ноги он не подогнул, отчего его лошадиный зад оказался намного выше головы. «Ваше темнейшество, мы прибыли и готовы служить», — произнес он. «Чё, бля?» — нахмурился Верша и обернулся. За отрядом на пороге донжона стоял Роуль. В руках у него был труп кардинала с аккуратно снятой черепной коробкой. Занят упырь был тем, что аккуратно отрезал кубиками кусочки от мозга умершего когтем и закидывал в рот. Когда он заметил, что на него пялится, то, смутившись, перестал жевать и взглянул на труп у себя в руках. «Моча гоблинов и дерьмо кентавра! Ты и это жрешь!» Роуль бросил на землю труп, сделал шаг вперед и ногой подтащил его себе за спину. «У всех свои вкусы!» – язвительно заметил он, после чего расплылся в улыбке и с придыханием проговорил. «Здрасть!» «Кто бы, блядь, сомневался!» – буркнул Верша и указал на кентавров. «Какого хрена?» «Что? Это не я с ними сделал!» – возмутился Упырь. «Да, срут стоя. Да, трахаются так, что уржаться можно. Но идея и воплощение не мое». «Твою мать! Я спрашиваю, какого хрена они тут делают?» «Монстры не выходят за границы своего уровня. Максимум десятка. А эти копытные — полтос!» «Ой, да какая разница?» — фыркнул Упырь. «Правила писаны для тех, кому нужно их соблюдать. Тем более это не гнойный слизняк безмозглый. Это разумные. Хотя после того, как я видел их соития, я сомневаюсь. Кстати, не хочешь трахнуть того инквизитора?» «Пошел нахер, пиздропропидор!» — рыкнул Верша и, обернувшись на телегу, махнул рукой. «Пошли! Нехер нам тут делать!» «Верша, зачем так кипятиться?» Тут же перенесся за плечо берсеркера Упырь. «У меня к тебе есть дело. Ты же понимаешь, темная обитель, город темных. Скоро придут орки, гоблины уже обживаются. Ты же понимаешь, что без металла никак?» «Я тут при чем?» — скинул руку Упыря с плеча берсерк. «Как это при чем? У нас даже ложек нет!» — возмутился Упырь. «Ты вообще в курсе, что есть когтями неэстетично? Гоблины негодуют, жрут руками, орки без зубочисток. Даже дверных петель нет». «Что за херню ты тут несешь? Какого хрена тебе от меня надо?» «Тут недалеко, с недельку пути, есть шахта», — расплылся в улыбке Роуль. «Там работают рабы, в том числе и из темных. Это жуткая несправедливость. И вообще, ты представляешь, что будет с гоблинами, если у них не будет ложки?» «В задницу себе ложку засунь», — рыкнул берсерк. «Что надо сделать? И что мне за это будет?» «Надо перебить охрану в шахте и подать сигнал нашей... кавалерии», — прикрываясь когтями, произнес Упырь. «А взамен... золото?» «И что я, блядь, буду с ним делать? Это ты, косорукий хреноплюй, меня в темные записал. Куда я его потрачу?» Роуль оглядел отряд и, расплывшись в улыбке, предложил. «А если я дам тебе возможность скрывать твою сторону?» «Да пошел ты на...» Возмущение берсеркера прервал Бэк, дернувший за рукав. Отец опустил взгляд на сына, затем обернулся и увидел девушек, активно кивающих головами. Тяжело вздохнув и снова уставившись на довольного Упыря, он сплюнул на землю. «Ты понимаешь, что на охране шахты будут стоять как минимум паладины? Я паладинов меньше полтинника не встречал. Как я, по-твоему, должен с ними справиться?» «Но...» — протянул Роуль и, сложив руки на груди, задумался. «Знаешь, в чем твоя проблема? Твоя проблема в том, что ты зациклен на уровнях, на системе. Ты так привык жить цифрами, что перестал в себя верить». «Звучит как «не ссы, придурок». Пойди и умри от ублюдка, способного камень мечом надвое разрубить». «Не будь идиотом», — всплеснул руками Роуль. «У тебя прибавка за убийство светлых. 10 к основной характеристике. Какого хрена ты ждешь?» «При чем тут это?» «При том, что я сделал все, что можно, чтобы дать всем нам преимущество. Я смог изменить систему. Я заставил ее изменить параметры. Занимался хрен пойми чем, но я смог. А ты тут про уровни вспомнил», — начал возмущаться Упырь. «Ты орал на меня за свои характеристики. Я нашел способ их тебе вернуть. Любой светлый, любой, даст тебе прибавку. Более того, шанс появления классов у темных тварей и переход в систему увеличен почти втрое». «И что ты предлагаешь? Резать священников и монахов? Миссионеров по лесам и болотам гонять?» «А до этого ты чем занимался? Разве не темных по лесам и болотам гонял?» Язвительно ответил упырь. «В чем разница? Убивал ты стоянку гоблинов, вырезая и детей, и самок. Или ты сейчас возьмешь топоры и сходишь в какой-нибудь монастырь и прирежешь всех евнухов и монахов?» Верша недовольно засопел, затем взглянул на сына. «Ириш», — прошептал он. «Что?» «Ириш, дочь Тома, помнишь?» Берсерк недовольно вздохнул и перевел взгляд на упыря. «Нет хорошей стороны», — сделал шаг к нему Роуль. «Нет плохой. Не имеет значения свет или тьма. Значения имеют только намерения. И если уж говорить откровенно...» Тут темная сущность сделала пару шагов и подошла впритык к берсерку. «Если говорить откровенно, то ты — тот, кто вырезал пачками темных тварей. Тот, кто вырезал их стоянки с детьми, самками и стариками». Тут упырь осторожно, с намеком на нежность, провел ладонью по броне берсеркера. «Тот, кто приносил священные обелиски на их капища и изгонял тьму, а по сути осквернял светом. Ты...» «Чё я?» — поджал губы Верша. «Настоящий больной ублюдок, как и я!» — с придыханием сказал упырь, а затем усмехнулся. «И это неплохо. Достаточно это принять». Верша, спокойно смотревший в глаза упыря, опустил взгляд на его руку. Затем снова поднял на него и ледяным тоном произнес. «А пошел бы ты нахуй!» «Отрицаешь? Согласен, это трудно». Тут Роуль отстранился, сложил руки за спиной и громко проговорил. «Я не прошу тебя резать и ненавидеть светлых. Не принуждаю тебя ни к чему, что могло пойти вразрез твоей совести. Я лишь прошу, чтобы в твоей голове темные и светлые были равны. Каждая разумная тварь, вне зависимости от страны, имеет право на потомство, на спокойную и размеренную жизнь». Темная сущность глубоко вдохнула, затем выдохнула и, вскинув руки вверх, потянулась. «В следующий раз, когда будешь убивать темных детенышей, подумай, чем они отличаются от той детворы, что бегает по улицам и играет палками в рыцарей. Подумай о том, кто превратил их в животных, изгнав в самые жуткие места». «И на кой хрен ты мне сейчас это рассказываешь?» «Мои товарищи из коллегии магов очень скоро поймут, что тут происходит что-то не то», — обернулся к берсерку упырь. «У тебя мало времени. Чем больше светлых убьешь, тем больше успеешь собрать характеристик. Время уходит. Решать, конечно, тебе, но...» Тут упырь безумно улыбнулся до ушей, оголив пасть с острыми, как иглы, зубами, и добавил. «Ты мне нравишься, Верша. Такой же больной ублюдок, как и я». «Ты не в моем вкусе, сдрочень ослиный!» Сплюнул на землю Верша, ухватил сына за рукав и махнул остальным. «Уходим!» «В каком смысле?» Приоткрыла глаз Мелеста, взглянув на козоголовую темную сущность. «В прямом. Этот кретин устроил в системном мире выброс чистой тьмы», — ответил Амор. «Я понятия не имею, как он это сделал, но он это сделал». «Это невозможно. Системный мир зациклен и самодостаточен. В него не может войти чистая стихия», — произнесла сущность с птичьей головой. «Больной ублюдок!» Рыкнул сидевшая напротив другая сущность с собачьей головой. «Я давно говорил, что его надо было заточить к титанам, в бездну!» В зале коллегии сущностей начался гул из голосов. Каждый припоминал Роулю его выходки, начиная от массовых побоищ во мроке и заканчивая обоссанными тапками у кровати. «Я провожу собрание не потому, что он там выброс чистой тьмы устроил!» Повысил голос Амор и поднялся. «Этот выброс заставил нас присмотреться к миру. Чистая тьма — цветочки». «Что? Ква? Что этот дебил там устроил?» Буркнула огромная жаба, сидящая прямо на полу в углу. «Он умудрился изменить систему. Теперь там две фракции — светлые и темные. Причем за убийство темными светлых дают сразу 10 очков основной характеристики, а коэффициент появления системных у темных увеличен в 3 раза. «Что?» – надулась жаба. «Как? Как он это сделал?» – возмутилась Мелеста. «Система статична, она не способна меняться». «Я тоже так думал. В системный мир нельзя пропустить чистую тьму. А уж чтобы его изменить, надо как минимум... Как минимум надо иметь силы на уровне бога, не меньше!» Подала голос сущность с головой хищной птицы. «Давайте просто грохнем придурка!» Предложил мускулистый мужчина с бородой и крылатым шлемом на голове. «Один, ты просто не все знаешь!» Вздохнула девушка с небольшими рожками на голове и мелкими цветами, проступающими между складками легкой белоснежной рубахи на ней. «Мы убивали его уже раз 20, и этот утырок постоянно воскрешался». «Я не про обычное убийство. Давайте растворим его в стихии». «Идея не новая», — задумчиво сказал Амор и передернул плечами от воспоминаний. «И что, он выжил?» — удивленно спросил Один. Тьма потом 2 дня ржала и здоровалась его коронным «Здрасть!» – кивнула Мелеста. «Мы после этого идею с его смертью отбросили». «Надо что-то делать!» – вздохнула сущность собачьей головой. «Если оставим все на самотек, то все покатится к чертовой матери. Мы потеряем системный мир, или он превратится в царство безумия Роуля?» «Давайте говорить конкретно. Кто-то понимает, как он это сделал, и что нам делать?» В зале повисла тишина. «В системном мире нет чистых стихий. Вернее, раньше не было. Поэтому там не могли появиться стихийные сущности», — задумчиво пояснил Амор. «Получается, никто из нас не представляет, как и что делать с системным миром». «И что получается? Мы ничего сделать не можем?» Спросил Один и поднял кубок, из которого тут же отхлебнул. В зале, полном сильнейших существ нескольких тысяч миров, повисло молчание, которое нарушил Амор. «Я знаю одного человека. Одного человека, который умеет считать. Если мир построен на цифрах, то... Если кто-то и сможет решить эту проблему, то это он». «В чем проблема? Он в закрытом мире?» «Закрытый мир — это полбеды. Это мой родной мир, Эскендер 307», — ответил Козлоголовый. «Этот человек мертв». «Тоже мне проблема», — хмыкнула сущность с собачьей головой. «Нет, Анубис, это конкретная проблема. По законам нашего мира маги растворяются в своей стихии». «И? У нас есть представители всех стихий и большинства полустихий», — хмыкнул Анубис. «Найдем. Не так много перебирать». «У него была чистая сила». В зале тут же поднялся недовольный гомон. «Твою мать! Обычных смертных лопатить! Охренеть! Да тут на неделе работы!» «Да ладно вам, не надоело тут сидеть?» «Заткнись и пей свое вино! Мне и здесь неплохо!» «Так!» — поднялась на ноги сущность с головой хищной птицы. «Других вариантов нет. Будем искать его среди царства мертвых обычных смертных. Амор, кто он такой? Как зовут? Кличка!» Амор также поднялся и соткал из тьмы небольшого старичка с лысиной на голове. «Его зовут Юринай, прозвище Старый Мастер».